это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. Письмо, которое пришло к нам по электронной почте от Дарьи Новиковой. Вот что она пишет. В эфире ведущие рассказывали, в числе прочего, и о происхождении глагола «объегорить». Хочу по этому поводу кое-что добавить. В книге Владимира Алексеевича Гелеровского «Москва и москвичи» в конце главы «Трактиры» написано следующее, цитата. «Егор Быстров, игрок-профессионал, то есть карточный шулер, кого угодно умел обыграть и надуть. С него и пошел глагол «объегорить». Цитата окончена. Что касается этого добавления, то мне представляется, что Гелеровский здесь демонстрирует то явление, которое лингвисты называют народной этимологией. Явление, которое очень широко распространено и которое сродни тому, что мы хорошо знаем по истории книги про бойца Твардовского, то есть поэмы Василий Теркин. Вы помните, что когда публиковались главы этой поэмы во фронтовых газетах, Твардовский получал огромное количество писем, в которых сообщалось, что вот как раз вот в таком-то взводе или в такой-то роте или в таком-то батальоне как раз и служит вот этот самый Василий Теркин. Он передает поэту пламенный привет и ждет новых глав. Каждому хочется приблизить слово, особенно если, ну, применительно к Теркину хотелось приблизить литературного персонажа, а здесь речь идет о том, что хочется приблизить слово. Тем более, что вот казалось бы, вот оно, происхождение, на ладони. Был такой вот игрок, Егор, конечно, с него и пошел глагол «объегорить». Мне представляется, что та версия, о которой шла речь в прошлой передаче, то есть версия, возводящая этот глагол к древнерусской истории, к празднику святого Егория, когда совершались расчеты и заключались договоры, я думаю, что эта версия имеет больше прав на существование. Дарья Новикова продолжает. «Спросить же хочу уважаемых ведущих вот о чем. Откуда в русском языке ласкательное обращение Дуся? Дуся, вы меня обижаете. Дуся моя ненаглядная. Остап Бендер, как известно. Нет, не Остап Бендер. А, по-моему, как раз вот служащий театра, который продавал Бендеру стулья, вот он как раз употреблял это самое слово «Дуся» именно в функции ласкательного обращения». Дарья продолжает. «Не из французского ли языка оно пришло? Дус, милая красавица, и дусё, нежность, мягкость». Дарья, ваше предположение выглядит очень правдоподобным, и, скорее всего, так оно тем более, есть. Что это получилось распространение в те времена, когда действительно французский язык был вторым, и им владели в совершенстве. Да, им владело огромное количество людей, и вполне вероятно, что действительно именно так возникло это обращение. Ну, понятно, что тогда вот этот дус в просторечии, потом в разговорной речи... Превратилась в дусю. Превратилась в дусю, конечно, обрусела и превратилась в дусю. Как это по-русски-то? Продолжаем программу «Как это по-русски». Слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, меня зовут Татьяна. У меня вопрос по поводу слова «экология». Раньше это слово означало науку, ну, в общем, об охране окружающей среды. Потом появился термин «экологическая обстановка», а сейчас слово «экология» используется как синоним слов «окружающая обстановка». То есть говорят «плохая экология», «хорошая экология». И хотелось бы узнать, стало ли это уже нормой или надо воздерживаться от такого употребления? Татьяна, я бы рекомендовал воздерживаться от такого расширительного употребления, хотя пока замены вот этому неверному употреблению слова «экология» удобной, экономной замены не нашлось. Если она найдется, то вот это сомнительное употребление «у нас плохая экология», оно, конечно, уйдет в историю. Как это по-русски? Сейчас немного отвлечемся от ответов на вопросы и послушаем сценку на тему русского языка. Инопланетянин-полиглот с планеты Арго прилетел на Землю, чтобы установить контакт с жителями нашей планеты. Сначала он пытался найти общий язык с подростком, но не смог понять его жаргона. Тогда полиглот увидел недалеко от себя группу рабочих и направился к ним. Отдыхавшие после смены рабочие что-то бурно обсуждали, но, заметив полиглота, разом смолкли. «Это еще что за овощ?» – изумленно поинтересовался один из рабочих. «Простите, я не овощ. Я инопланетянин. Прилетел на вашу планету, чтобы установить контакт. Расскажите мне, кто вы?» «Да мы рабочие. Фуры для супермаркета разгружаем. А смотри-ка, какие у тебя длиннющие руки. Ты бы хорошо с разрусой справился». «Скажите, пожалуйста, а что вы разгружаете?» «Мы? Да овощи. Вот сегодня свеклу 2 грузовика привезли». «Что-что привезли?» «Да ты инопланетянин, сразу видно. Свекла. Такой красный овощ на полях растет. Да что ты понимаешь, инопланетянин?» «Нет, подождите. В моем словаре есть описание этого овоща. Только не свекла, а свекла». «Свекла, свекла, какая разница? Так вот, что мы еще делаем. Еще летом дачники щавель приносят, так мы у них покупаем и в супермаркет относим». «Извините, но вы опять неправильно говорите. В моем словаре указано, что ударение надо ставить на второй слог – щавель». «Да ты будешь слушать меня, мордой инопланетянской, я и рассказываю. Овощей много нам привозят, да и фруктов тоже, но работать тяжело. Целый день попробуй своими лиловыми ручищами ящики тяжеленные потаскать. Посмотрел бы я на тебя, как потом над ударениями думать будешь. Вот вчера 2 фуры приехали. В одной грейпфрукты, в другой морква. Так эти грейпфрукты все выкатились, да как поскакали по улице, всей бригадой их ловили. А в моркве ты не представляешь, лиловый, там змея завелась. Так ее выгоняли из фуры, еле выгнали. А моркву потом все равно выбросить пришлось. Эй, да что я тебе разговариваю, рассказываю. Вон морда какая противная у тебя». «Во-первых, извините, но я с вами вежливо разговариваю. Ведь я очень хочу, чтобы наши планеты нашли общий язык. Замечу, что у меня не морда, а все-таки лицо. Хоть оно и непривычно для вас выглядит. Ну и, наконец, вы опять допускаете ошибки. Вы говорите «грейпфрукт» вместо «грейпфрут». По смыслу, конечно, правильно, ведь фрукт – это на еще одном языке вашей планеты, английском, и есть фрукт. Но правильно ведь все равно говорить «грейпфрут». А морква – это вы, очевидно, имеете в виду вытянутый оранжевый овощ морковь. Мне очень жаль, вы допускаете столько ошибок в своей речи. Вряд ли моя планета сможет установить контакт с Землей именно через вас. До свидания, было приятно с вами познакомиться». «Ребят, вы слышали? Какой-то склизкий лиловый инопланетянин говорит, что мы хуже него и его никому неизвестной планетки. Что такое, где это видно? Ату его, ребята!» Полиглот понял, что неизвестное ему выражение «ату его» ничего хорошего не сулит, и побежал, что было духу. Крики рабочих быстро остались позади, и запыхавшийся полиглот неожиданно выбежал на какую-то очень оживленную улицу. Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая сегодня целиком посвящается ответам на ваши письма. Теперь еще одно письмо, которое прислал нам из Нижнего Новгорода Рудольф Анатольевич Русов. Он пишет: «Почему в последнее время потерялись причастные идеи, причастные обороты? Все журналисты, артисты, политики всех рангов используют вместо них оборот «тот, который». Вместо «человек идущий» или «идущий человек» обязательно скажут «человек, который идет». Вместо «принятым курсом» или «курсом принятым» говорят «тем курсом, который принят» или «который приняли». «По-моему, — пишет Рудольф Анатольевич, — это обедняет и однообразит речь, обесцвечивает русский язык. Может, не хватает образованности или просто не задумываются о качестве речи». Вы знаете, Рудольф Анатольевич, я бы ответил так: и да, и нет. Да, потому что в самом деле в речи образованных людей должны занимать свое место и причастные идеи, причастные обороты. Но, с другой стороны, известно, что и причастные, идеи, причастные обороты – это очень яркая примета письменной речи. Письменной, подчеркиваю это, а не устной. Раньше, когда в эфире в основном звучали не просто записанные заранее передачи, а передачи, в которых текст читался по бумаге, то есть текст был сначала написан, а затем его просто прочитывали. Так вот, раньше в речи, которая звучала по радио, конечно, было больше и причастных, идей причастных оборотов. Повторяю, по той причине, что эти тексты были изначально написаны. Сейчас, когда и журналисты, и артисты, и политики всех рангов, как сам Рудольф Анатольевич пишет, говорят не по заранее написанному тексту, а, что называется, как Бог на душу положит, то, естественно, при этом действуют законы устной речи. А в устной речи мы стремимся избегать и причастных, идей причастных конструкций. Потому что построить такую конструкцию и при этом не ошибиться, не иметь при этом под рукой листа бумаги, не так-то просто. Для этого нужно действительно обладать очень высоким уровнем речевой культуры, речевой грамотности. Так что, с одной стороны, это объясняется тем, что недостаточен уровень речевой культуры, с другой стороны, тем, что для устной речи причастные идеи, причастные обороты не характерны. Остается только сказать, что любой грамотный человек, с моей точки зрения, должен очень хорошо отдавать себе отчет в том, каким нормам должна соответствовать в каждый данный момент его речь. И если она должна соответствовать нормам письменной речи, то тогда, конечно, и причастные идеи, причастные обороты в этой речи должны звучать. Еще одно письмо прислал нам из Москвы наш слушатель Ключников. Вопрос, который он задает, очень короток. Он прислал нам вырезку из рекламного издания. В этом издании помещен материал, рекламирующий освобождение от безденежья и магической зависимости навсегда. Я думаю, что дальше объяснять, что это такое, никому не нужно. Все мы подобные вещи видели. Наш слушатель спрашивает, неужели верно то, что пишет автор этого материала? А пишет она вот что. «Мы не можем обучать бесплатно секретам обогащения. Бесплатно значит без платит, аукнется и тому, кого научили, и тому, кто научил». Неужели автор, спрашивает приславший нам письмо слушатель, неужели автор прав и слово «бесплатно» действительно означает «бесплатит»? Я хочу успокоить нашего слушателя. Это измышление, это так называемая ложная этимология. На самом деле слово «бесплатно» образовано от прилагательного «бесплатный», а оно, в свою очередь, образовано от сочетания существительного «плата» с предлогом «без». Когда предлог превращается в приставку, то на конце приставки ставки вместо буквы «З» в полном соответствии с правилами орфографии пишется буква «С», потому что корень начинается с глухой согласной. Только и всего «бесы» здесь абсолютно ни при чем. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!